Когда они приблизились ко дну впадины, воздух стал неподвижным. По обе стороны от морлоков поднимались крутые скалы, и широкая долина быстро превращалась в ущелье, в которое едва проникал солнечный свет. «Куда мы забрались?» — голос Сантара был ненамного громче шепота. Здесь обитала густая, всепоглощающая темнота. Долина превратилась в более суровый, чем пустыня, ландшафт могильных камней и похожих на крипты монолитов. В тенях песчаные холмы были почти черными, и Сантар вспомнил слова примарха о его снах. Даже чистое сияние белоснежных скал потускнело. Несколько морлоков оглянулись на изменившиеся окрестности. Все они были ветеранами и достаточно дисциплинированными, чтобы не реагировать, но Сантар почувствовал, как они покрепче сжали болтеры. «Спокойно, Аверни», — сказал он по связи, а затем переключился на канал Десаана. «Держи своих легионеров наготове, брат-капитан». Две роты маршировали бок о бок, развернувшись в цепи. Густые тени и полная тишина в долине придавали ощущение огромного расстояния между ними. «Мы лишились солнца?» — спросил Десаан. «Оно такое черное, словно опустилась старая ночь». Сантар поднял глаза. Сфера по-прежнему пылала на небе, но ее свет словно отфильтровывался через густой туман, став серым и приглушенным, прежде чем упасть в долину. «Я потерял из виду Медузона и Руумана», — добавил капитан. Сантар задрал голову, но увидеть вершину холма было практически невозможно. Долина была глубокой, намного глубже, чем выглядела. Вокруг его ног поднимались песчаные вихри, напоминая железные опилки, скользящие вокруг наковальни. И она была более протяженной, чем говорил Руман. А железнотелый обычно не ошибался в таких вопросах. Но в этом месте все было необычно. «Напоминает призрачную землю», — пророкотал примарх. Даже без радиосвязи громоподобный голос Феруса Мануса разносился пронзительным ветром. Он вдохновлял обе роты. Примарх был стержнем вместе с эскортом своих непоколебимых преторианцев, включая Габриэля Сантара. «Я не вижу призраков, примарх», — сказал первый капитан, пытаясь снять напряжение. В Медузе призрачная земля была суровым местом, якобы населенным тенями умерших и призраками. Подобные разговоры вели суеверные люди, слабые и доверчивые. Железные руки считали иначе. В ее непроходимых глубинах были великие обелиски из камня и металла, чье предназначение было затеряно в веках. Чудовища бродили по ее темным и забытым ущельям, это было верно. И безумие охотилось на ее бесконечных равнинах за опрометчивыми и безрассудными. Сравнение выходило неутешительным. «Призраки здесь», — сказал Феррус, добавив холода к уже ледяному воздуху. «Мы просто их еще не видим». И когда вихри начали сгущаться в шторм, он добавил: «Сомкнуть ряды по фронту и в глубину». Долина полностью изменилась, Сантар не узнавал ее. Тени, отбрасываемые от похожих на скелеты скал, вытянулись в когти и потянулись к железным рукам, медленно окружая их. «Почему я не узнаю это место?» — спросил он самого себя. Радиоканал Десаана затрещал помехами. «Потому что оно другое». «Лорд Манус», — сказал Сантар, — чувство угрозы внезапно стало осязаемым. Феррус не взглянул на него. «Не останавливаемся. Мы не можем повернуть назад». Тон примарха подсказывал. Он знал, что они попали в ловушку. «Эльдары поймали нас, но им не удержать железных рук». Ветер усиливался, как и шторм. Он отнимал у голоса примарха его силу. В этот же момент шторм обрушился на морлоков без предупреждения, и тяжелый топот многочисленных ног затих. Буря ударила по ним, как молот, и за несколько секунд две роты были поглощены ею. Немедленно потухло солнце, затерявшись в визжащей тьме. Несколько мгновений спустя хлещущие песчинки исцарапали доспех Сантара, как клинки. Он слышал скрип песка и металл, но проигнорировал незначительное повреждение боевого доспеха, когда доклад об этом появился на ретинальных линзах шлема. Обнажив молниевые когти, Сантар попытался рассеять черную трясину и обнаружил, что она не поддается. Он словно резал землю, вот только это был воздух. «Держаться вместе!» — передал он по каналу связи. «Наступаем как один!» В этот раз ответило меньше подтверждений. Тактический дисплей был неисправен, а биосканирующие маркеры отмечали позиции боевых братьев с перебоями. Насколько капитан мог сказать, строй сохранялся, но он не знал, как долго это будет продолжаться. Сантар чувствовал, что ситуация скорее ухудшается, чем наоборот. Песок забил дыхательную решетку шлема, царапая язык. У него был вкус пепла и смерти. Медный запах покалывал ноздри. «Вместе как один!» — повторил он. Его акустический сенсор зарегистрировал далекий визг, заглушивший сильные помехи радиосвязи. Он звучал не как ветер, или по крайней мере не просто как ветер. На тактическом дисплее появлялся и исчезал поток непонятных сведений. «Оружие к бою!» — приказал он, выискивая врага. Черный песок ухудшал обзор, делая невозможным захват целей. Вопящий припев заглушал ответы сержантов и капитанов. Когда помехи связи снижались, время от времени появлялись символы подтверждения. Сантар едва мог различить силуэт примарха всего в нескольких метрах перед собой. «Лорд Манус!» — позвал он, прежде чем Феррус затерялся в шторме. Сначала ответа не было, но затем до него донесся слабый отклик. «Вперед! Мы прорвемся или умрем!» Сантар хотел сплотиться, создать оборонительный кордон и ждать окончания бури, но она не была обычным природным явлением. Первый капитан был уверен, что задержка вызовет смертельные последствия. Он двинулся вперед. На его ретинальном дисплее что-то мигнуло. Это была тепловая сигнатура, слабая, но довольно отчетливая, чтобы локализовать ее. Он повернул голову. Доспех катафракт был непривычно громоздким и увидел лицо. Оно было нечеловеческим, кожа плотно обтягивала слишком длинный череп. Подбородок и скулы были угловатыми и заостренными, а глаза почти пустыми. «Во имя императора!» – прошептал он, осознав, что смертельные лица, подобно косяку плотоядных рыб, наводнили их ряды, бесплотные и зловещие, светящиеся посреди шторма. «Враг!» – заревел Сантар. Он надеялся, что связь передаст его предупреждение. Морлоки открыли огонь из болтеров, и загремела стаккато резких выстрелов. Дульные вспышки были похожи на тусклый свет сигнальных ракет, приглушенный ураганным ветром. Абсолютно чужое лицо отступило в темноту перед Сантаром. Оно влекло его за собой, шаг за шагом. «Атакуем!» Он нанес удар. Энергия слетела с его клинков зазубренными лазурными всполохами, но разрезала только воздух. «Обнаружено движение!» — услышал Сантар по радиосвязи, но не смог установить говорившего, так как масса голосов отвлекла его внимание. «Контакт!» — прокричало эхо другого, также безымянного для первого капитана, хотя он десятилетия знал и сражался рядом с этими воинами. Железные руки всерьез взялись за отражение атаки, и из их строя вырывались плотные болтерные очереди. «Десаан, докладывай!» — закричал Сантар, когда слева от него мелькнуло что-то неестественно быстрое, проследить за которым было невозможно. Он повернулся, когда вторая фигура скользнула в его ограниченном периферийном зрении справа. Она бросила на него взгляд, и у Сантара остался смутный образ призрачного лица. Лорд Манус был прав, здесь были призраки, которые ждали их в темноте, и теперь их терпение закончилось, в воде была кровь. «Неизвестный противник!» Ответ Десана был прерывистым, но четким. «Нельзя точно определить, дислокации, атакует, многочисленные контакты». Следов примарха не было, впереди была тьма, как и сзади, и с любого другого направления. Ориентироваться в такой ситуации было невозможно, поэтому Сантар решил держаться. «Удерживать позицию!» — передал он по связи. «Они пытаются разделить нас!» Он пытался найти своего повелителя, но ничего не мог разглядеть за темнотой, ни глазами, ни сенсорами. Прерванный ответ Десана запоздал и мало утешил Сантара. Морлоки были разделены, поглощены штормом, а лорда Мануса отделили от остального легиона. Их сила и стойкость были поставлены под сомнение за одно мгновение опрометчивости. Сантар выругал себя за нехватку предусмотрительности. Он должен был настоять на том, чтобы обойти долину или подождать тщательной разведки района, но примарх не стал бы колебаться. Он словно бросился прямиком к какому-то року, который только он мог видеть. Сантар был ближе любого из железных рук к своему повелителю, но даже он не был посвящен в глубинные мысли примарха. Резкий вопль, пронзительный и на несколько октав выше звука шторма, прорезал воздух. От него голова Сантара затряслась, несмотря на защиту боевого шлема. У него сильно закружилась голова, и он зашатался. Непроницаемые помехи полностью вывели из строя связь, хотя он и так не мог напрячь голос для отдачи приказа. Сантар почувствовал кровь во рту и выплюнул ее на внутреннюю поверхность шлема. Он заскрежетал окровавленными зубами. «Будь как железо!» Сбивающие с ног колебания пронеслись по костям с увеличивающейся мощностью минометного огня. Он снова пошатнулся, но удержался на ногах. Упади он сейчас, и, несомненно, был бы мертв. Ни один воин в доспехе катафрак не сможет подняться без посторонней помощи. А в темноте крались больше, чем просто призраки. Перед акустической атакой он заметил острые клинки, гибких и похожих на призраков воинов. Обретя внутреннюю стойкость, Сантар огляделся в поисках врагов. Неуклюжие, бронированные силуэты тяжело шагали сквозь туман. Это наступали его морлоки, медленно и почти увязнув в грязи. Ужасный вопль пронесся сквозь его боль, предвещая болтерную очередь, ударившую по его правому боку. Сантар проигнорировал его, вместо этого услышав внезапное смещение воздуха слева от себя. «Нашел тебя!» Защитный инстинкт позволил Сантару парировать клинок, метнувшийся к его шее, и, наконец, он хорошо рассмотрел нападавшего. Эльдар носил маску, того же цвета белой кости, что и сегментированный доспех. Из-под нее выбивалась грива черных волос. Судя по форме панциря, это была женщина, а не какой-то призрак. Длинный и изогнутый меч был выкован и заточен смертоносным разумом. Раскаленные искры посыпались с клинка, когда он заскрежетал о молниевые когти Сантара. Она была частью шторма и в то же самое время отделена от него, смешиваясь по желанию с кружащимся ветром. Оставив в воздухе за собой исчезающий след из зазубренных сполохов, она вышла из боя. Сантар был наготове, не обращая внимания на то, что говорили ему ретинальные линзы, и доверившись инстинктам. Следующая атака была очень мощной. Меч лязгнул, а его молниевый коготь, и он ощутил этот удар по всей руке до плеча. Она сердито взглянула на Сантара, разъяренная его сопротивлением, и испустила адский визг из маски, вынудив первого капитана сжать зубы. Выдержав звуковую атаку, он сделал выпад другим когтем и блокировал костяной меч Эльдара. В ее другой руке появился пистолет, но пули без вреда срикошетили от доспеха Сантара, подобно слабым укусам комара. Вырвавшийся из ротовой решетки скрипучий смех удивил его. Бросив пистолет, она схватила меч обеими руками, пытаясь высвободить его. Пока меч был в захвате, она не могла отступить, а без него будет разрублена. Даже эльдары не были быстрее молнии. «Ты не такая уж и страшная», — проворчал сквозь стиснутые зубы Сантар, когда она испустила еще один адский визг ему в лицо. Превосходящая сила первого капитана говорила не в пользу давящего меча чужого, и его бионика зарычала в предвкушении триумфа. «Я страшнее!» Сантар разрубил ее оружие пополам сдвоенными молниевыми когтями. Отколотая половинка клинка отлетела в незащищенную грудь воина и пронзила ее. Она отступила в шторм и тут же исчезла в нем. Засада поколебалась, и Сантар был уверен, что сама темнота отступит, когда стихнет шторм. Несколько морлоков лежали неподвижно там, где их пронзили клинки или были сражены воем, но остальные сплотились, даже связь вернулась. «Ты жив, первый капитан!» Это был Десаан. Приглушенный звук его болтера раздавался позади Сантара. «Жив и разгневан, брат-капитан», — ответил Сантар, потроша очередного призрачного воина. Он вырвал клинки из ее спины с доставляющим удовольствие звуком разрываемой плоти, когда его левая рука онемела. Он попытался ее высвободить, но она не пошевелилась. «Что-то не так, брат, я...» Палач сковал его бионику, словно она просто перестала действовать. Его ноги тоже механически заблокировались. «Я не могу». Боль от этого была невероятной, и он прошептал последние слова. «Двигаться». Разыскивая союзников, он обнаружил только две бесплотные маски, направлявшиеся к нему. Их лица сияли магическим огнем. Они безжалостно усмехнулись и прошипели что-то мстительное на своем языке. «Я могу убить вас обеих одной рукой», — пообещал Сантар, но почувствовал трещину в своей уверенности, когда они начали кружиться вокруг него. Что-то раздавалось по радиосвязи, отвлекая его внимание от призрачных воинов, когда те приблизились. Он узнал скорбный крик своего товарища-капитана. Между кружащимися фигурами эльдаров он мельком увидел Десаана, который неуверенно брел через темноту и неистово стрелял. Случайная очередь поразила одного из морлоков, ослабив его защиту, благодаря чему другой призрачный воин смог вонзить меч в сочленение доспеха, соединяющее нагрудник с пахом. Железнорукий осел, затем шторм скрыл его из виду. «Десаан!» Предполагаемые убийцы Сантара были рядом. «Следи за стрельбой, брат!» Он не мог позволить себе отвлечься. Десаан шатался, не контролируя секторы обстрела своего болтера. «Десаан!» Он был похож на... «Ослеп, первый капитан!» пробормотал ошеломленный Десаан. «Я не вижу!» Его рука безвольно висела, другие также были поражены. Морлоки уничтожались именно тем, что давало им силу. «Плоть слаба!» Мантра вернулась к Сантару с насмешливой иронией. Эльдары что-то сделали с ними, сотворили какое-то страшное колдовство, чтобы навредить их кибернетике. Все морлоки обладали обширной бионикой. Сантар пристально посмотрел на призрачных воинов, которые размахивали мечами. обещая разрубить. «Давайте!» — невнятно произнес он. Его сердце могло быть таким же беззащитным для их клинков. Призрачные воины оставались посреди шторма в наполовину реальном состоянии. Они одновременно размылись. Двое стали множеством, и их неприятный смех раздавался сквозь вой, который беспрестанно изводил Сантара. «Давайте!» — прорычал он. «Сражайтесь со мной!» Глаза одного прищурились под маской, и Сантар проследил за его взглядом к своей парализованной руке. Только вот она снова двигалась, но не по желанию первого капитана. По лезвиям молниевых когтей затрещала энергия, достаточно лютая, чтобы разорвать боевой доспех. Очарование и неверие слились в ужас, когда Сантар понял, что когти поворачиваются внутрь, к его шее. Он сжал свою взбунтовавшуюся кисть другой рукой, а тем временем смех чужаков вырос до звона в ушах. Капли пота покрыли его лицо, когда мышцы шеи и плеча вздулись от усилий сдержать чужую руку, которая пыталась его убить. Быть убитым собственной рукой — в этом не было чести. Это была жалкая смерть, и эльдары знали об этом. «Трон!» — прошептал он. Даже визг бионики звучал иначе, как-то агрессивно. «Сражайся!» — подстегивал он, но связь между машиной и плотью была далека от симбиотической. Одно почти расценивалось как зараза в ущерб другому. Но теперь это благо взбунтовалось и стало проклятием. Актинический запах сожженного металла наполнил его респиратор, когда кончики энергетических клинков прикоснулись к краю горжета. Сантар прикинул, что им понадобится один решительный удар, чтобы пробить броню и разорвать шею. В лучшем случае у него есть несколько секунд. Сантар охрип от своего ревущего вызова, но его усилия шли на спад. Он закрыл глаза, и его голос усох до шепота перед лицом неизбежного. «Примарх!»